Уилки Коллинз. «Черная ряса». Вступление к рассказу. Сцена первая. Дуэль. Первая. Доктора уже не могли помочь вдовствующей леди Беррик. Когда медики советуют 70-летней старушке воспользоваться теплым климатом Южной Франции, то это в переводе на простой человеческий язык означает, что искусство их бессильно. Миледи испробовала действие теплого климата и затем решила, по ее собственному выражению, умереть дома. Когда мне в последний раз довелось услышать о ней, она, путешествуя не спеша, прибыла в Париж. Это было в начале ноября. Спустя неделю я встретился в клубе с ее племянником Луисом Ромейном. «Что привело вас в Лондон в такое время года?» — спросил я. «Рок, преследующий меня», — отвечал он мрачно. «Я один из несчастнейших людей». Ему было 30 лет, он не был женат и являлся владельцем прекрасного старинного поместья, называемого аббатством Венж. У него не было бедных родственников, а сам он считался одним из красивейших мужчин в Англии. Если я скажу при этом, что сам я армейский офицер в отставке, получаю крошечный доход, имею пренеприятную жену и 4 безобразных детей, что мне уже стукнуло 50, то никому не покажется удивительно мой ответ Ромейну. От всей души хотел бы поменяться с вами местами. «Да и я бы хотел», — воскликнул он совершенно чистосердечно. «Прочтите!» Он подал мне письмо от доктора, сопровождавшего леди Беррик во время ее поездки. Отдохнув в Париже, больная продолжала свой путь и доехала уже до Булони. Как больная, она была подвержена внезапным капризам. Вдруг она почувствовала непреодолимый страх при мысли о переезде через канал и решительно отказалась взойти на пароход. Ввиду этого затруднительного обстоятельства ее компаньонка отважилась сделать ей предложение. Не согласится ли она переехать через канал, если ее племянник приедет в Булонь специально, чтобы сопровождать ее во время путешествия? Тотчас же последовал удовлетворительный ответ, и доктор, не теряя времени, написал мистеру Луису Ромейну. Таково было содержание письма. Дальнейшие расспросы оказывались излишними. Ромейн отправлялся в Булонь. Я сделал ему несколько полезных указаний. «Попробуйте устриц в ресторане на Малу», — сказал я. Он даже не поблагодарил меня, находясь в глубокой задумчивости. «Войдите в мое положение», — сказал он. «Я ненавижу Булонь и вполне разделяю отвращение тетки к переезду через канал. Я надеялся провести несколько месяцев в деревне в приятном уединении с книгами, и вдруг такая неожиданность. Я очутился в Лондоне в самое время туманов и должен завтра в 7 часов утра выехать с курьерским поездом. И все это ради женщины, с которой у меня нет ничего общего. После этого я уж не знаю, могу ли называться счастливым человеком». Он говорил с крайним раздражением, казавшимся мне при данных обстоятельствах просто смешным. «Но у меня нервы крепкие и не расстроенные, как у моего друга, ночными занятиями и крепким чаем. Путешествие займет всего 2 часа», — заметил я, желая поощрить Ромейна в его положении. «Как знать», — ответил он угрюмо, — «через 2 дня может подняться буря. Тетушка может вдруг заболеть и не сможет продолжить путешествие. К несчастью, я ее наследник и должен подчиняться всем ее фантазиям и капризам. Но я и так богат. Не надо мне ее денег. Терпеть не могу путешествовать, а особенно путешествовать один. Вы человек свободный. Если б вы и в самом деле были мне другом, то предложили бы мне поехать со мной, конечно, в качестве моего гостя», — прибавил он с деликатностью, окупавшей многие причудливые черты его характера. Я знал его настолько, что не обиделся его деликатным намеком на мою бедность. Предлагаемое мне путешествие соблазняло меня. Я не боялся переправы через канал, да и перспектива уехать из дому представлялась мне чрезвычайно привлекательной. Я принял предложение моего друга.